Не брал ли я эти деньги? Да. Ну, конечно, не брал. Вы что, не в своем уме? Что ж вы думаете, что я взял деньги и взвалил весь позор на бедного Мартина? Мартин же взял эти деньги, все мы знаем их. Боже, какая я была дура. Чего не понимаю? Ну хорошо, ну может быть я и мог бы взять деньги. Но я же повторяю, я никогда не мог бы свой позор взвалить на плечи другого, и тем более на Мартина. Ну как вы-то это могли думать, Олуэн? Вы мой старый лучший друг. Ты можешь наконец узнать, Роберт. О нет, пожалуйста, Фреда, не надо. Ты можешь наконец узнать, Роберт. И как ты мог быть настолько смел, это меня поражает. Что он совсем не друг тебе. Она влюбленная в тебя женщина. А это большая разница. Она влюблена в тебя с незапамятных времен. Фреда, это нечестно. Это жестоко, жестоко. Нисколько вас не задевает. А он хотел правды. Пусть он ее и получит. Растерянный Роберт берет Олуэн за руку. Я очень огорчен, Олуэн. Мы всегда с вами были хорошими друзьями. Я всегда очень любил вас. Довольно, довольно. Фреда, это было непростительно. Вы не имели права этого говорить. Ведь это же правда, не так? Ты хотел правды, Роберт? Вот тебе правда. Или, по крайней мере, частицы ее. Олуэн влюблена в тебя уже целую вечность. Я точно не знаю, когда это произошло, но жены, ты знаешь, всегда замечают такие вещи. Но это еще не все. Я сейчас скажу тебе то, что я давно уже жаждала тебе сказать. Что мне кажется, что ты просто глуп. Что не ответил на это чувство. Если тебя кто-нибудь любит так сильно, так, Боже мой, воспользуйся этим. Насладись этой любовью. Ухватись за нее крепко, пока еще не поздно. Фреда, я теперь все понимаю. Что? Все о вас. Мне следовало понять это раньше. Если вы хотите сказать, что вы поняли, что Фреда меня не очень любит, вы правы. Мы не были с ней счастливы, наш брак как-то не удался. Правда, никто еще этого не знает. Разумеется, все знают. Нет, Роберт, об этом я знала раньше. Я думала о другом. О чем же? Нет. Я не могу об этом говорить. В этом есть для меня что-то ужасное. Что-то ужасное? Да, что-то ужасное. Не будем лучше говорить об этом. Прекрасно. Но вы должны еще объясниться насчет этих денег. Вы сказали, что вы все время думали, что эти деньги взял Роберт. Да, я думала, что это он должен был сделать. А если вы так думали, почему же вы никому ничего не сказали? Роберт, ну, неужели ты не видишь, почему она не могла сказать? Мне очень совестно, Олэн. Я понятия не имел, что... Я не понимаю. Я считаю, что это совершенно невероятно, чтобы вы думали, что я такой человек, продолжали меня любить и никому ничего не сказали.